Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 7 июля 2022 года, четверг. По народному календарю Иван Купала. Вспоминая, как в далеком детстве в этот день спокойно выйти на улицу, во двор было невозможно, потому что по обеим сторонам дороги выстраивались мальчики и девочки и поливали водой всех, кто проходил или проезжал мимо. Сегодня в Москве это компенсировал дождь с грозами. Ну что ж, вспоминать счастливое детство всегда замечательно. А сейчас мы стали взрослыми, и пришло время поговорить о счастливых отношениях. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков с темой «Как построить счастливую семью». Здравия тебе, Александр! Приветствую тебя, приветствую все слушатели. Очень-очень рад вас всех слышать, особенно в такой прекрасный праздник, светодень. Мне вот нравится, как высшие силы, как наши родные боги с нами организовываются. Мы периодически планируем там за несколько месяцев в эфир, и он попадает ровненько на праздник. И оно все состыковывается наилучшим образом. Поэтому еще раз всех приветствую. Ну, а я наилучшим образом напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает бессменная Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Очень многие хотят построить счастливые семейные отношения. Но, к сожалению, в наше время не у всех это получается. Отчего у одних это получается, а у других, ну, никак. Только мечтают об этом. В чем секрет построения счастливой семьи? От чего это зависит? Как увидеть и исправить ошибки в текущих отношениях? Сегодня нам поведает Александр Жарков. Александр, тебе слово. Да, благодарю. Я хочу поделиться своими наработками и, как ясновидящий, рассказать, что же происходит в формировании семей. Вот, поскольку уже до этого проводил много эфиров, особенно кто захочет, может послушать записи, предыдущий эфир на Народном славянском радио, как найти вторую половинку. Поэтому мы уже будем говорить все-таки о том, кто же тот, кто нашел, и как ее сохранить, уберечь и превратить ее в наилучшее, великолепное, замечательное отношение. Тем более, кстати, вот самая важная вещь, то, что сегодняшний праздник, он позволял и в древнеславянской культуре формировать непосредственно энергетическую защиту и оберег семьи на целый год вперед. Поэтому это очень важно, чтобы семейные пары провели сегодня вместе. Я истинно надеюсь, у вас сейчас это так, вы слушаете этот эфир или потом будете слушать, но тем не менее возвращаться к этим энергиям и Бог Купайло, он поможет вам создать обережный венок, так называемый, который в свое время делали пары друг другу, и ну, женщины запускали, и таким образом создавали оберег. Кстати, вот этот обережный венок, он имеет очень сильную энергетическую силу для защиты эгрегора семьи более целого года. И вот проходил праздник, а старый венок спаливали, а новый – естественно, запускали. Это уже для тех, которые имеют семейные отношения и уже продолжают семью строить и продвигать. Так вот, хотелось бы поделиться следующими моментами. К сожалению, у нас Во-первых, понятие семейных отношений, оно уже переросло совсем в другое, потому что в ночь Сварога многие традиции позабывались, куча было потопов и всего остального веселенького. Поэтому мы в первую очередь забываем, что наши традиции, почему все маятся и ищут эту вторую половинку. У нас же есть суженые и ряженые. Суженые – это те, которые по судьбе, ряженые – те, которые рядом. Ну, тут первый, кто там крутится, кармический какой-то там партнер. Мы его схватили и побежали в отношения. Не понравилось, потом второй такой же. И так мы отрабатываем карму. И первая проблема в том, что, к сожалению, надо понять, что у нас отношения, они имеют определенные стадии. В славяно-арийских ведах написаны эти все стадии, которые мы проходим по ведам. Они очень просты. То есть первое, и обычно, скорее всего, у кого-то в отношениях вам придется перепрожить эти состояния, и всего лишь пять. То есть это кармические отношения, когда есть отношения примитивная или животная семья, когда у мужчины и женщины вступают в семейные взаимоотношения с целью удовлетворения своих чувств, закона, наслаждаться друг другом. Ну, таких людей полностью, понятное дело, отсутствует понимание чувства долга, и в этой семье есть секс, ну, в том или ином понимании. Что такое секс, можете посмотреть на других эфирах Народного славянского радио, уже очень много об этом тоже говорили. Есть между парами секс, но то семья может существовать. Но потом, если партнер перестает возбуждать и нравиться, то люди говорят, что любовь прошла и зачастую является основанием для развода. Потом вторая стадия перехода – это эгоистичная семья, так называемые члены семьи, зациклены только на себе, они живут интересами только своей семьи, вот внутренние. Ну и также семья обречена на развитие качества жадности, гневливости, недовольства. Ну, люди тащат, они все в дом, зациклены на себе, но тем не менее при этом у них может быть много там изобилия еды, но счастья в семье нет. Почему? Потому что эти люди не делятся своим изобилием, не приглашают в дом гостей, не двигаются, не празднуют праздники. Атмосфера в доме становится очень затхлая. То есть они пытаются вырваться куда-то, но они затыкают таким образом свои дыры неполноценности, гармоничности семьи. То есть нету в семье благочестия, и, соответственно, получается такая проблема. Когда отношения все-таки переходит в более высокую стадию. Третья стадия – это отношение терпения. Семья, в которой много трудностей, но тем не менее супруги имеют терпеть и прощать друг друга. Семья, терпение, она понимает, что когда все хорошо, это нормально. Но и когда трудности, это тоже нормально, но супруги их они не избегают, не расходятся, они знают, что взлеты и падения – естественные пути развития, что сложности только укрепляют семью и усиливают любовь. Они стремятся, в принципе, помогать друг другу преодолевать трудности и взращивать благие качества, поддерживать, ну, помогают как могут. Но и только с этого периода семью можно назвать семьей. И дальше мы уже переходим в семью долга. Эта семья более высокие имеет ценности. Это супруги принимают от старших и передают детям семейные традиции, так называемые навыки, ну и знания, и все остальные. Они заботятся прежде всего о духовном богатстве будущих поколений. Семья – это место, где человек обучается творчески мыслить и развивать талант. Такая семья, ну, в принципе, она заинтересована, чтобы создать такие условия для своих детей, чтобы мы могли осознать свое предназначение, что они развивали свое творческое мышление и становились благочестивыми, успешными людьми, самостоятельно пользуясь богатствами семейных традиций и принципов, ну, которые приняты от родителей, и вообще род очень сильно почитается. Ну и самый высший уровень отношений – это семья сердца. Самый высокий уровень – это семья, так называемые звездные семьи. Семья, которая заинтересована в оказании помощи друг другу и другим семьям. Они живут ради того, чтобы передавать знания не только своим детям, но и другим людям, чтобы быть примером своей жизни, вдохновлять на эволюцию внутри семьи членов других семей. То есть надо помнить, что семьи мы становимся не сразу и не тогда, когда мы нам выдали там свидетельство о слове «брак». Но я об этом уже, наверное, не надо объяснять, что брак – это бракованная ситуация. У нас семья, союз, а не семья. Семь энергетических тел одного человека, семь энергетических тел другого человека. Мы соединяемся на энергетических структурах, копируются все программы. Родовые системы соединяются, кармические ситуации соединяются. И отныне все ваши проблемы, они ваши, они это твои проблемы, это мои проблемы. Мы живем в едином целом, вот это надо понять. То есть неважно, на каком уровне семейных взаимоотношений мы сейчас находимся, мы можем восходить выше. И чем выше тип семьи, тем глубже и чаще отношения между супругами, детьми и другими родственниками, тем больше в них любви, гармонии, счастья. И вот какая проблема, с чем мы сталкиваемся. Проблема-то первая, она раньше, в древности, наши предки владели следующим пониманием. Они в первую очередь понимали о том, что были в первую очередь волхвы, которые могли направить, где так называемые твоя вторая половинка, это во-первых. Во-вторых, были специально обученные люди, так называемые, у нас эта традиция, она ушла, такое понятие, как сваха. То есть на самом деле это ведущая женщина, которая знала, ей прям приходили высшие боги и говорили, так, вот этого скоро надо отдать за того-то, там, ну и так далее, и так далее. То есть она их соединяла, она просто понимала, где запросы в инфополе, у кого какие, и приходили. Во-первых, почему у нас на первом этапе, когда мы не знаем, какие у нас есть стадии отношений, вот с чем мы сталкиваемся. Мы забываем о том, что мы когда входили в отношения, мы сформировали эгрегор семьи. И вот он энергетический, и там заложились мысли. Первую вещь, с которой нам надо будет работать, а дальше я расскажу как, нам надо переписать эгрегор семьи. Потому что вначале, когда вы начинали, это было одно, возможно, вы бездумно это делали. И, к сожалению, в большинстве люди входили далеко не во взрослом статусе сознания, и многие не понимали вообще, весело, прикольно, классно, влечет, вошли. Главное, как теперь выйти. И уже не знаешь, нужно ли выходить и выходить. Поэтому, к сожалению, хотелось бы, чтобы традиция свах истинных ведущих людей, которые знают, где кого искать, как находить. Но когда у человека есть свое предназначение, он четко знает, его высшие силы, его род приводит непосредственно того, кто по судьбе, по сути его внутренней души. И вот мы наши отношения строятся по семи уровням так называемым совместимости. Вот самое важное, с чего стоит начать, я бы рекомендовал, независимо от того, на каком уровне у вас отношения, сели семейной парой и провели маленький аудит. То есть про положительные качества ваших отношений, отрицательные качества ваших отношений. Чего вы хотите, что вы для этого сделали? То же самое ваш партнер. Потому что мужчины, кто не знает, они работают левое полушарие, правое полушарие, а у женщины полушарие мозга работает симфазно. Поэтому скорости другие, понимание другое. Нужно сесть и сказать, слушай, давай так, 7 дней мы поживем по твоему пониманию мира, а 7 дней поживем по моему пониманию мира. И на воскресенье, в родовой день сядем и проведем. Вообще все довольны. Если мы 40 дней так можем, то тогда мы понимаем, что улучшать. И не просто там, потому что там как-то пообещал. Нет, потому что мне хочется, я хочу с этим человеком быть. Если ты прошел и понимаешь, что вот неделя, другая, третья, и все хуже и хуже, зачем продолжать? И это самое важное понимание, и оно важнейшее, я бы сказал, понимание, ответственность за свои поступки. И вот многие не хотят брать ответственность, думают, как-то само решится. Мы покричим, поорем, оно там... Нет, надо понять, что за вашу семью, которая у вас сейчас, кроме вас, ни психологи, ни шаманы, ни целители. Да, безусловно, я как целитель, я вот недавно получил ее жреческое посвящение еще с нашей славянской традиции, могу сказать, безусловно, волхвы, жрецы и остальные, они могут помочь. Они могут откорректировать энергию, они могут дать советы, они могут убрать астральных паразитов. Но жить-то вам надо. Жить, думать, общаться, говорить, ездить, там, понимаете, да, воспитывать детей. И от этого надо понимать. Вот когда вы сможете понять, что отношения семьи – это триединство, наш триглав, дух, душа, высшее я, сознание. То есть, а что такое триглав в семье? Очень просто. Муж, жена и общее, то бишь дети, внуки, поколение и развитие рода. Или ты развиваешься, в семейных отношениях вы вместе развиваетесь, вы друг другу нравитесь, и вы становитесь для друг друга лучшими. То, что хочет другой партнер видеть у вас. Если у вас постоянно это триединство присутствует, поздравляю, у вас самая наилучшая семья. Постоянно неделька прошла, и вы спрашиваете, что купить, что сделать, что построить, где улучшить, как одеться, что там приготовить, а что тебе нравится, что понравилось, что не понравилось, и вы корректируете. И вот мы с чем сталкиваемся. Мы забыли о том, что когда в семейные отношения мы вошли, у нас есть 7 типов совместимости. И вот на момент я бы рекомендовал сейчас всем семейным парам взять, посчитать свою совместимость. Ну, есть очень много калькуляторов, славянские гороскопы, можно обратиться к астрологам, нумерологам. Ну, очень много сейчас этого. Хотя вы можете в открытом доступе хотя бы предварительно понять ваши сильные и слабые стороны, если вы там за сколько-то там лет содружества вашего еще этого не поняли. Первое – это душевная совместимость. Очень важна похожесть душ, то есть вы четко чувствуете душу другого партнера. Вторая – это звездная совместимость. Она важна, максимальная разность по дате рождения для получения потенциала. То есть если у вас разные планеты на вас влияют, то таким образом вам с партнером может быть интересней. Это же классно, когда партнер вам дает одно, а вы другое, вы друг друга дополняете. Понятное дело, это генетическая совместимость. Я об этом говорил в несколько эфиров, кто не смотрел, посмотрите, как отработать карму рода и как восстановить связь с родом на Народном славянском радио, на моем канале «Энергия кристалла». То есть очень важный момент, надо понять, что генетическая, важна максимальная разность, но при этом одинаковая душевная совместимость. В родовой системе мы должны понять, что мы загружаем все генетические вопросы рода. Если у вас в родовой системе были проблемы, там кто-то пил, бил, изменял, ненавидел, да, аборты какие-то были еще, вы говорите, а я ничего не помню. От этого карма никуда не девается. И оно все записывается, и у вас загружается. Особенно многие не понимают, когда вот было все хорошо, только вошли в союз, и сразу все понеслось. Потому что загрузились программы, которые были в родовой системе. И только когда вы будете трудиться вместе, запускать энергию света, и будете в осознанном действии, вы будете выходить или пережигать эти родовые программы, они будут деактивироваться. Потому что с каждым годом, если вы это не делаете, а вы просто в механических отношениях находитесь, у вас появляется следующая важная вещь. Вы каждый раз будете загружать те проблемы рода, которые были в родовой системе. До тех пор, пока вы неосознанно не скажете, каких я хочу отношений. Пока вы сами не определитесь, сами себя не идентифицируете, сами не станете на путь своего понимания, все-таки кто я, куда я иду, зачем я иду, не откройте свое предназначение, вам будет очень тяжело реализоваться. Следующее. Так называемая варновая совместимость. Ну, еще можно ее кастовать, классифицировать. Вы знаете, это похожесть душ очень важна, потому что если честно вы не определились, кто вы, труженик, весий, витязь или ведущий человек. Ну, представьте себе, ну, неважно, вы ведущий человек, а ваша вторая половинка, ну, там, весий, ну, условно, бизнесмен или там балерина. Вы там о великом, а человек говорит, мне надо на гастроли, мне там надо 15 ларьков открыть, или мне там бы машину клубники сейчас продать. Это очень важно, ты же понимаешь, мне же надо все успеть, какие там сейчас семейные отношения, а какая медитация, о какой духовности, о какой там, ну, глубинной истине ты хочешь поговорить. Я сейчас занят или занята, мне надо завтра на работу. Поэтому очень важно, чтобы вы хотя бы были либо в одной варновой системе, ну, то есть ведущий с ведущим, или хотя бы на разницу на одну, то есть видеть, то есть общественники, они могут подтягиваться к духовникам, то есть те, которые занимаются духовностью, обучением. Это нормально, когда, ну, плюс-минус в одном. Понятное дело, что там есть еще подразделы по каждому, и сейчас не хочется об этом говорить, очень много об этом и Алексей Орлов говорит, и я об этом рассказывал по варновой системе, повторяться не буду, посмотрите в эфирах, кто еще не знает, что такое варны и касты. Но вы должны понять, ну, на момент, если вы сами не определились в отношениях и вообще сами в себе, в своей жизни, кто вы, вам будет очень тяжело. Чакральная система. Тут надо четко понять, что может быть как и совместимость, так и разность присутствия. Потому что надо понять, что мы должны работать над своей энергетикой. Если у нас, когда мы входили в отношения, у нас отношения строятся на притяжении, симбиозе, связи минимум 3 чакр и выше. То есть в идеале, что они все синхфазно работают, синхронно, и мы тогда чувствуем партнера. Но в этом-то и проблема. Вначале мы вошли в отношения, у нас произошла искра, нас род познакомил, высшие силы познакомили, а потом мы с этой искры выпадаем. Мы мало занимаемся практиками, у нас мало общего. Каждый живет, то есть совместные должны быть цели, ценности, традиции, понимание, общие дела, интересы. Понятное дело, что каждый должен самостоятельно иметь что-то личное и развиваться. Но на этом моменте вы должны понять, что если вы сейчас совместно не будете думать о совместном эгрегоре семьи, каждый день, я дальше расскажу основные ошибки семейных отношений. Я сегодня собрал квинтэссенцию всего, чтобы многие жалуются. Я уже просто за 12 лет практики, когда 13 тысяч людям помогал и более 1000 пар создал, я насмотрелся практически все базовые проблемы семейных отношений нашего советского и постсоветского пространства, которые есть. Очень важно понять, когда мы вместе трудимся и визуализируем счастливый семейный сценарий в течение 40 дней, он у нас начинает проявляться. А если мы начинаем, вот следующий этап – это совместимость по энергоканалам и, ну, вообще меридианам, сферам. То есть эта совместимость, она очень важна, потому что волновые гармоники души, они строятся. И это в том числе, она идет и как ментальная совместимость, и интеллектуальная. И мы должны понять, что на этом уровне, как и физически, сексуальная совместимость, она очень важна. Что если мы не будем вместе думать, говорить, мыслить, обучаться и взаимодействовать, нам просто будем мы друг другу неинтересны. В этом-то и отношения, стать лучше, на высший уровень перейти. Знаете, я сейчас такое немножко расширю вам понимание. Наши славянские боги, они что же в отношениях? Представляете, там 50 тысяч лет быть в отношениях. Ну, сколько можно все проработать. А кто не читал, почитайте. Об этом, ну, есть в сказах, это написано. Многие просто не задумываются там, ну, пишет там, жена там того-то. Ну и что? А, ну, понимаете, да, они боги. 50, там, 100 тысяч лет побыть. Представляете, сколько они проработали? То есть к этому это нормально, это естественно. Надо идти, нужно взаимодействовать. Нужно понять, что я хочу со своим партнером пройти на высшем уровне развития. Ну и последнее, это эмоциональная совместимость. Очень важна похожесть душ, когда вы четко чувствуете друг друга, умеете считывать пространство, любую информацию, которая есть. И вот к чему мы приходим. Когда мы эти вещи понимаем, и мы элементарно посчитали на калькулятор, сели там, распечатали, неважно, к астрологу, нумерологу или в интернете. Слушай, а у нас, оказывается, вот такие качества есть. А что я их не развивала или не развивала? То есть вы друг другу помогаете стать лучше. В дальнее понимание этого, когда мы с этим сталкиваемся, мы-то понимаем, что есть определенные причины, которые нам позволяют это сделать. Ну, давайте вспомним, что это за причины. Первая тайна. Мужчины и женщины ищут в отношениях внимание к себе. То есть любое неудовлетворение в отношениях возникает из-за того, что одна из сторон недополучает внимания от партнера. Ну так в чем проблема? Сейчас все уже, давайте не будем усолить. Знаете, я как и дипломированный психолог и прочитал все основные бестселлеры по психологии, скажу так, у всех проблема с вниманием и любовью. Если мы сейчас все научимся реально слышать и слушать, волшебство просто произойдет. Многие говорят, ты меня не слышишь. Потом приходят там, ну, к человеку, к целителю, к психологу. Говорят, так я же тебе об этом говорила. Я говорю, да, сколько? Да я тебе 5 лет об этом говорю. Что, серьезно? И люди начинают слышать, потому что они настолько сильно погружены в родовые программы, они не работают с родом, они не молятся, у них нет родовых алтарей, у них нет родовых деревьев, они не почитают семью, тещу, тестя, свекрой, свекра. Они не работают с этими семейными ценностями. Если вы все будете работать, принимать и сделаете себе за цель, я сейчас превзойду себя, я проработаю, отработаю, вообще выйду на уровень семейных отношений высшего порядка. Вот это будет классно. И никто не говорит, что это будет легко. Но вы же должны подготовить для своих детей, внуков, правнуков эту платформу. Да, понятное дело, отношения у вас может казаться все, я там в ужасе каком-то, есть вредные привычки, он там пьет, он там не хочет. Вы запомните, но это на этот этап. Я знаю, вот поверьте, за свою практику, куча раз, когда ко мне отношения обращались, говорит, он пьет. Тут вариант такой, готов ли человек, вот вы его любите или нет. Если вы изначально не любите, а вы в кармических отношениях, то тогда вы не спасете эти отношения. Вам надо честно признаться. И вот, знаете, такой поразительный момент, особенно вот женщины, которые страдают по отношениям, а женский круг – это семейный, бытовой, внутренний, а мужской – он внешние обязательства семьи, которые формируются. Многие забывают следующую вещь, что если женщина вступает в отношения, и она сама счастливая, вот до отношений она сама была самодостаточная, счастливая, нашла себя. Если ее мужчина любит, она очень счастливая женщина. А если ее мужчина не любит, она просто счастливая женщина. В этом-то и разница. А если женщина думала, что я сейчас войду в отношения, и сейчас за меня решат все вопросы, мужчина там закроет, она была несчастливая, она была непроработанная, у нее была куча проблем, трудностей, то если ее мужчина любит, она будет, ну так, на норме что-то приближенное, она не будет счастливой, она будет так, просто, ну, на нейтральном. Но у нее всегда будут претензии. А если ее мужчина не любит, у нее всегда еще будет 1000 обвинений. Что в первую очередь еще идут обвинения на себя. Вторая вещь. Вторая истина, она простая. Между мужчиной и женщиной существуют каналы отношений. Вот эта вот энергетическая связь на чакральном, на тонкоматериальном, на всех уровнях совместимая, она очень важна. И вот такая маленькая проблема, которую забывают многие. При разрыве отношений связь остается или вызывает страдания у одного или другого человека. И очень важно, это не только разрыв, ну, физически, когда мы там прекращаем взаимодействие. Это еще и засорение канала. Смотрите, мы вначале переживали за эти отношения. Хотели счастье, радость, думали, как ты там моя любимая, любимый мой. Ты моя душа, ты мой свет моих очей. Все классно, замечательно. А потом, да, привет, как дела, нормально. Купил, купил, приехал, приехал. Детей забрал, забрал. Что в этот момент происходит? Мы, когда переключаемся на других людей, знакомых, родных, близких или других партнеров противоположного пола, мы засоряем энергию семьи, мы засоряем эгрегор, мы засоряем энергетические каналы. Почему? Потому что мы говорим, ну как там твоя жена, ну неважно, муж. Да, он там такой, такой, такой. Хоп, и энергия понизилась, вибрация понизилась. Раз сказали другу, подруге, на работе где-нибудь там. Представляете, а если вы в этом находитесь 5 лет, 10 лет варитесь, сколько вы мыслеформ сказали, как та достал, та достала, та плохие отношения, та орёт, та кричит, та вымогает. И вы занизили, вы создали энергетические пробои в поле отношений. И кроме вас никто это исцелять не будет. Вам это нужно сделать. Ходите молитвенными техниками, практиками, прощением. Попросите прощения за каждое свое слово, мысль, действие, поступок. Сядьте, помедитируйте, скажите. Я осознанно понимаю, что у меня всегда в моей семье самые лучшие отношения. Или вообще спрашивают, а как там твоя семья? А зачем тебе это вообще нужно? Ну зачем? Ну как зачем? Просто поболтать, потрепаться? Болтовнёй никогда ни к чему хорошему не приходило. Все помнят, как древнеславянские буквицы... Буквица глаголи и буквица рцы к чему приводит, также если буквица слова имеет отрицательный аспект. Не надо перепрограммировать матрицу сознания, если в вашей реальности будет только худший результат. Вы всегда должны видеть лучший результат, и ваши партнеры становятся лучшими. Далее. Поэтому, кстати, женщина, она делала очень многие вещи, особенно ведущие женщины, они понимали, что ага, так, если где-то проблема, на косичку заприла. Таким образом у мужчины дурацкие мысли уходят с головы. Видит, ага, не помогает. Кольца взяла, помыла, фантомная энергия накопилась на кольцах. Я давал эфир о фантомных энергиях, посмотрите на канале. То есть она понимает, что энергии в доме недостаточно, чтобы мужчина хотел, думал, говорил, мыслил, взаимодействовал. Она почистила дом, энергии запустила, травочки окурила пространство, обновила мотанку, там, почистила, домовых попросила, родных богов попросила, пригласила друзей, семейные пары успешные, разгрузили семейную обстановку, под разным ракурсом посмотрели о той или иной проблеме, посмеялись, похихикали, хорошо время провели, новые энергии ввели в дом. Вот, это важно. Следующая основа, на которую тоже ну, многие как забывают, мужчина должен повзрослеть и выйти из состояния взаимодействия с матерью. Ну, очень большинство проблем, я сейчас не хочу никого обидеть, я просто говорю, что у нас большинство из-за перекоса вот в темное время суток, у нас мужчины женственные, а женщины мужественные. И вот у нас такая проблема, она закончилась тем, что многие не хотят, мужчины особенно в поле, они находятся, они не перерезали энергетическую пуповину с матерью, они не вышли в взрослый статус. И поэтому вот муж — это тот, который удовлетворяет желание матери. А у нас в славянской системе правильный термин было «може», то есть тот, который через буквицу «о», который имеет связь с душой. Потому что жена – это душа, та, которая понимает его и взаимодействует. И вот если мужчина, он точно начинает понимать, что все, для меня моя самая высшая, самая великолепная – это женщина, моя жена, моя супруга, а уже потом мать. Это важно, я ее уважаю, ценю, почитаю, но это мой выбор. И в этом-то проблема. Конфликты появляются в том, что многие возвращаются вот эти вот мальчишеские отношения, и мать потом влияет на эти отношения. Ну, естественно, эгрегор семьи рвется, чакральная система рвется, привязки рвутся. Я кучу раз видел, когда она страдает, потому что там свекровь там начинает диктовать на отношения. Или мужчина не может построить реально дом или квартиру, или где-то там жить, и они находятся на одной территории. Потому что если вы находитесь на территории, и женщина не имеет своего пространства, все, это кошмар. Женщина всегда должна иметь свое пространство, она должна себя чувствовать свой дом. А если этот дом разделен на двух женщин, эта энергия будет засоряться, и она не будет влиять полноценно на гармоничную энергию семьи. Поймите, рано или поздно родовая защита, ее же надо подпитывать. И род же не может постоянно вкидывать энергию, чтобы у вас все было хорошо, любовь, морковь. Нужно трудиться. А если вы делаете совместно, род тогда усиливает и поддерживает мысли, формами, действиями, поступками, энергиями. Это важно. Поэтому надо честно понимать, на каком статусе вы относитесь. И если ваша, по какой-то причине мать не принимает вашу женщину, ну или соответственно, ваша мать не принимает вашего мужчину, вам надо разобраться с этим. Потому что сказать, что если так будет, то это будет блокировка финансового потока, будет блокировка взаимодействия благодати, энергии, семьи. Надо сказать: слушайте, мы вас уважаем, ценим, давайте, что вам надо, чем помочь, будем. Но давайте вот не влияйте на наши отношения, не говорите, какие вы там хорошие, плохие, ужасные, прекрасные. Дальше. Женщина всегда будет хотеть лишить мужчину мужественности, чтобы он не достался другой. Так, а что ты, а как ты, а где ты? Ага. То есть женщина, она находится в страхе. Если она будет находиться в страхе, мужчина автоматически будет чувствовать, переставать иметь интерес к женщине. На самом деле, взаимодействие отношения мужчины и женщины, они очень простые. Мужчина, он просто хочет, чтобы он был бы нужным, чтобы и в нем нуждались, как эксперте, как специалисте, и в нем вдохновлялись. Он создавал безопасность, он создавал потребности от материального быта до определенных вещей, которые он понимает, что он строит свою семью, детей, воспитывает, взаимодействует. И последнее, ему благодарны. Его хвалят, ему ценят, ему дают то, что он хочет. Если это есть, все, вуаля, счастливые отношения. И большинство женщин, оно просто не хочет, оно не видит, что у меня муж, чем мне там гордиться, чем у него там учиться. И отсюда пережигаются эти отношения. Помните, я в предыдущих эфирах, кто не помнит, я быстренько повторюсь, чтобы целый эфир не пересказывать. Очень коротко. Базовые потребности. Мужчина должен обеспечивать женщину. Второе, мужчина должен эмоционально защищать женщину от внешнего мира, от себя самой, полностью помогать, чтобы женщина не имела энергетических перекосов, чистить ее, хочешь ее отправлять психологом на тренинги, на курсы, на отдых, когда угодно. Третье, мужчина должен развивать женщину ментально. Если вы не выполняете эту функцию, ищите учителя, наставника, или сами становитесь учителем, наставником, чтобы женщина гордилась вами. Четвертое, мужчина должен баловать женщину, дарить подарочки, там все такое и так далее. Далее, мужчина должен слышать женщину. Если мужчина не хочет слышать и не понимает, через женщину работает интуиция, то он только ухудшит отношения. Но и мужчина, он это самое важное, он должен зажигать женщине страсть. Очень часто многие забывают о том, что эти базовые потребности мужчина перестает выполнять. А женщина, если она выбрала мужчину, она должна понять, что гармоничные отношения в семье лежат на женщине. Если женщина не сделала гармоничные отношения в семье, не создала дом, быт, гармонию, любовь, красоту, то автоматически она будет иметь негативную карму. Она должна создать максимально. Не надо винить своего мужчину, ты же его сама выбрала. Зачем тогда ты его винишь? Ты сама себе яму делаешь хуже, потом упадешь же туда. Второе. Женщина все приводит в лад, в гармонию. Все должно быть ладно, с ладованием. Далее, женщина должна быть всегда привлекательной. Независимо от состояния, то есть независимо от возраста, она должна вырабатывать энергию красоты. Есть целая буквица, которая отвечает за это, и не только. И многие вещи это делают, и они нас учат внутреннему этому состоянию. Женщина должна быть женственной, мудрой. Она должна в себе открыть, и самое главное, она никогда не программирует негатив на своего мужчину. Опять же, попрограммировали, попросили прощения, простили, высказались. После этого, как говорится, вы перешли на совсем другой уровень. Ну и самое последнее. Женщина всегда наполнена. Очень часто сейчас в отношениях семейных женщины пустые, они не имеют ни цели, ни ценности, они с работы на работу или устали воспитанием детей, они не могут отдохнуть. Чтобы понять, что отношениями нужно заниматься, это важно. Для этого они должны сами наполниться и тогда вкладывать отношения, и тогда отношения им ведут потом со сторицей, дадут то, что они хотят. Следующее. Мужчина растет в статусе только лишь на любви у женщины. Кто не понимает этого, вы должны понять, что если мужчина успешен, то в него вложили энергию. Магнитную энергию женщина, она же как гладила раньше, и она программировала: у меня, у моего прекрасного мужчины рубаха энергии божественной, золотого там, или там какого цвета, какой нужен статус там, или какую задачу надо защитить, помочь, там, так далее, так далее, так далее. Это очень важно, что если женщина программирует, она потом получает достаток, гордость и все остальное. Если вы перестали это делать, сделайте все для того, чтобы им снова гордиться. И поверьте, будет понимание, если вы четко понимаете, вот он ваш, все, вы определились. Туда не надо вам объяснять по 100 тысяч раз, нужно вам делать что-то или нет. Далее. Любовь – это стремление развивать своего партнера. Не надо ломать его, а развивать. Понимаете разницу? То есть совместное развитие. Развитие, ра, свитие, свитие, ра. То есть соединение, ра. Если вы хотите вместе развиваться через те понимания, которые вы понимаете, так это же прекрасно. Далее, мужчина служит женщине, в принципе, каждый своим действием, даже негативным, он служит. И очень важно, что в семейных отношениях вы зеркалите друг друга. То есть очень важно, надо понять, кто это еще не помнит, в отношениях вы должны быть друзьями, вы должны быть любовниками, вы умеете поплакать, умеете посмеяться, вы умеете непосредственно друг друга поддержать, у вас должны быть совместные цели, ценности. У вас, конечно, они индивидуальные тоже будут, но они у вас должны быть совместные. И самое важное, самое ценное, это то, что у вас вместе, у вас всегда интереснее, чем по отдельности. А если вы смотрите на своего партнера и видите негатив, начните с себя. Начните говорить хорошее, думать, действовать, поведение. Партнер скажет: ой, слушай, а ты там пресс подкачал, а ты там еще что-то сделал. А что это вдруг? А вот так хочу, и хочу, чтобы ты... Да, ой, ты знаешь, и я тоже. И вы каждый день верите, начинаете поддерживать отношения. Поймите, кроме вас, никто за вас ваши семейные отношения не откорректирует. Если вы будете вкладывать туда, аскезы, медитации, молитвы вам помогут убрать, гармонизировать родовой эгрегор, семейный эгрегор, убрать родовые программы, улучшить. Есть специальные дни, особенно в купальскую ночь, если вы сегодня еще на костерчик успеете попрыгать вместе, пожигать вот это все то, что за годы вы накопили, вы можете сейчас... Благодаря союзу высшие силы за вас почистят ваши тонкоматериальные контракты. Вы попрыгали, потом смотрите, что-то я в тебя как-то непонятно снова влюбляюсь. Потому что вы возвращаетесь на то эталонное, к чему вы были, на те уровни совместимости, которые вы были, и вы снова строите. Эгрегор семьи, он строится за 9 месяцев. То есть, если вы построили, вам надо 9 месяцев трудиться, чтобы снова перетрансформировать и выйти на новый уровень. Вы должны понять, что если у кого-то какие-то грехи, какие-то перекосы, вам нужно вместе их перестроить и выйти на этот уровень, который вы хотите. Без вас этого никто не сделает. 9 месяцев, представляете, 9 месяцев, чтобы потом была вообще идиллия. Дальше, чтобы мужчине, вот это, кстати, главная вещь, которую многие воюют. Мужчина пытается победить женщину. Нужно выиграть битву в ее глазах, чтобы женщина победила мужчину. Ей нужно проиграть ему. То есть, понимаете, тут важный момент, нужно понять, что вы хотите дать для мужчины, потому что у мужчины яньская дающая энергия, а у женщины иньская, ну или ярная и ёмная энергия по славянской традиции, это так. Символ бога рода, вы знаете, инь и янь, черное и белое. И вы должны понять, что женщина, она должна быть мудрой, она должна быть хитрой, она должна понимать, как подойти, как построить это. А мужчина, он должен быть не жестким, хоть он достигать цели должен, но он всегда ее достигать должен и потом смягчать ради своей женщины. Это важно, чтобы мужчина не стал черствым. Он слышал и учился у женщин. Мужчина мечтает превратить свою женщину в королеву, а женщина мечтает о готовом короле. Вот это главная проблема, то что мужчина должен инвестировать в свою женщину. А женщина, она должна выработать качество, навыки, визуализировать, создать то, что внутренние обстоятельства сложатся наилучшим образом, и у мужчины произойдет все то, которым она хочет. Просто она будет все время разочаровываться, если она будет возвращаться в мыслеформах своим предыдущим партнерам, если были. И когда она возвращается, она загружает сценарий и разделяет энергию семьи на несколько. Очень важно, чтобы женщина все-таки поняла, все, она определилась, она идет. Если у нее там проблема, она высказала: слушай, тут такая ситуация, я вообще вот понимаю, ты мне тут, твое поведение меня приводит к странным мыслям. И она озвучит свои мысли. И мужчина говорит: слушай, ну да, беда. Я тут так, надо что-то с этим делать. Потому что потом, я знаю, будут проблемы. И я уже вижу эти проблемы. И мудрый мужчина, который находится в взрослом статусе, он начинает над собой работать. Естественно, женщина его поддерживает. И она меняется, эти мысли пропадают. Ну и последнее, мужчина должен понимать, что его интонации влияют на состояние женщины. У мужчины все просто, он говорит просто. А у женщины очень много тональностей, потому что есть эмоциональное состояние. Ведь она любит ушами. Поэтому мужчина должен уметь любить голосом, заботиться о своих интонациях. Мужчине придется научиться, хочет он, не хочет, он нравится, не нравится. Он должен быть многогранным, он должен проявлять свои лучшие качества во всех возможных проявлениях. Это, кстати, я еще не говорю про такое понимание, я, наверное, сейчас для кого-то скажу очевидные вещи, но для кого-то, возможно, нет. У нас же есть еще языки любви, о которых мы забываем. Если вы до сих пор еще не узнали, о котором ваши отношения такие, как вы общаетесь, то есть некоторые люди любят свободу, некоторые люди любят через слова, некоторые люди любят через доверие, некоторые притягивают непосредственно такого человека, которым являются, и поэтому они, допустим, любят подарки. И очень важно понять, что мы отдаем, то мы и получаем. И чем быстрее вы определитесь, что у вас, какой язык любви, вы что даете, слова, действия, поступки, мысли, от этого строятся ваши семейные отношения. Нужно понять, что это целый процесс, это внешний облик, физические качества, деятельность, интересы, внутренний мир, внешний мир, характер, способности, профессия и во все это творчество, это все вкладывается в эгрегор вашей семьи. И когда мы это понимаем, мы сталкиваемся со следующим. Мы сталкиваемся с пониманием, что в принципе у нас какие-то проблемы. Вот вы в отношениях идете, вы не всегда будете нравиться вашему партнеру. У вас отношения же прошли, у вас все такие, ой, вот когда мы были на 15 килограмм меньше, на 15 лет моложе. Вы должны визуализировать и искать наилучшее данный момент в этих отношениях. Чем быстрее вы это будете видеть, думать, вы будете фиксироваться на недостатках и на возможностях. Поехали дальше. Прошло время. Вы не всегда будете чувствовать влечение к своему партнеру. И вы не должны понять, что только на сексуальной страсти все должно строиться. Должны есть вещи еще личного развития. Еще должны понять, что вы взяли для дополнения. Вы должны быть самодостаточны в этот момент. И когда у вас есть эта проблема в семейных отношениях, задайте себе вопрос. Это проблема не в партнере, а в вашей недостаточности, в вашей непроработанности, в ваших астральных паразитах. Посмотрите эфир об астральных паразитах, я об этом рассказываю, специализируюсь, убираю. Если надо, откорректирую, помогу, покажу вам, расскажу. Иногда вы будете очень раздражительными. Ну так разберитесь, почему вы раздражительны. Где у вас, может, фаза Луны, может, родовые программы. Где у вас? И вы пытаетесь свою проблему перекинуть на вашего партнера. Зачем вы это делаете? И потом у вас еще хуже будет. То есть надо понять, если надо, попробуйте, научитесь просить прощения, осознавать, делать поступки, которые вы можете исцелить потом семейные отношения. Я рассказываю, древнеславянская техника ладования и жива, она помогает. Вот вы представляете, как вы золотым светом заполняете это. Есть очень много разных техник и древних наших традиций, обрядов, обычаев, которые помогают в этом. Они помогают исцелить эти раны. А потом не допустить их, потому что вам уже не нужно. Вы уже настолько проработаны и понимаете на высшем уровне своего мастерства семейных отношений, вам уже не нужно делать эти глупости. Вы не всегда будете скучать друг по другу на какое-то время, если вас разлучат. Это нормально. Многие вот в молодежных отношениях вы думаете, о, я там без тебя сутки не могу. Вы должны понять, что когда вы самодостаточны, у вас происходит накопительный процесс, что вы переосмыслили, почему вы разошлись. А многие говорят, ты что, обо мне не думаешь? Почему ты мне не звонишь? Почему ты мне не пишешь? И есть какие-то претензии. Надо понять, что периодически даже вам может быть скучно вместе. Потому что если у вас застой в отношениях, вам сказать, ой, мне скучно, ты там такой плохой. Так а что ж ты меня не развлекаешь? Или что ты не сказал, почему? Давай пойдем на курсы, на танцы, вместе что-то будем смотреть. Есть куча сериалов, которые можно посмотреть, куча книг, которые можно посмотреть, куча мест силы, которые можно повидать. Я говорю, самое лучшее решение откорректировать семейные гармоничные отношения – это то на сегодняшний момент, помимо всех тех техник, практик, которые я рекомендую, это праздновать светодни, славянские праздники. Как только мы начинаем вместе семейное праздновать поклоны, автоматически все корректируется. Род выстраивает, энергии выстраивает, все балансирует, потому что мы находимся в энергии природы. И автоматически семья выравнивается. Дальше, если мы встречаем людей, которые нам будут казаться, что вот этот партнер лучше, чем мой партнер, мужчина, женщина. И это, кстати, многие ошибка делают, потому что, когда там перебегают или там начинают искать любовников, любовниц каких-то, они вообще забывают, что как только появляются бытовые отношения, стирание носков, варение борщей или высаживание 5 гектар на огороде чего-либо, то какие-то другие проблемы появляются. И человек начинает высказывать это все дело. То есть очень важно, чтобы вы поняли, что вы видите только одну грань. Надо видеть их на всех уровнях. Насколько человек вас на всех уровнях, вы его там только час видели, и вы его цените по часу. А если шаг лево, шаг право, все маски сойдут. И надо понять, что мы можем периодически чувствовать себя очень одиноко, потому что нас партнер не понимает. Ну, вы себе представляете, вы все хотите, что в одном лице всех божеств, чтобы ваш партнер был супер проработанным, то тогда вы ему зачем? Вы сразу ждете, что у вас будет и учитель, и наставник, и инвестор, и спонсор, и любовник или любовница, и все вместе. Ну, так до этого же надо дойти. Если вам одиноко, значит разберитесь с собой, почему вы себе не можете проработать, кто еще не помнит. Вы до 3 лет должны были научиться иметь, играть в жизнь. Если вас родители не научили радоваться играючи, в 7 лет вы должны научиться обучаться всему. Вам всегда, вы постоянно должны читать, смотреть, что-то пробовать, медитировать, и потом делиться с партнером, и потом совместно выходить на новое качество. Это самое важное. Если вы до этого не научились, и в 10 лет не научились вы к этому возрасту концентрироваться, и у вас каша в голове, и вы хотите, чтобы ваш партнер вас структурировал. Но это очень, конечно, интересно. То есть родители не получились это сделать, а теперь у вас еще партнер. И потом вы сами не определились жизнью. Конечно, на партнера выкладывается двойная нож. И он у вас вначале становится вашим папой или мамой, а потом уже... И это надо сепарировать, потому что иначе эти отношения закрывают, запускают родовые сценарии, и по вашему имени вы загружаете партнерские отношения точно такие же, как имело имя, ну, допустим, вы вошли в брак, в союз, и у вас имя точно такое же, как у вашей прапрабабушки было с прапрадедушкой, и вы загрузили тот сценарий. Потому что вы неосознанно, вы не понимаете, вы не управляете своим сценарием. Вот если бы вы повзрослели, были взрослыми, и более четко понимали, чего вы хотите, вы говорили, декларировали, взаимодействовали, на вас бы эти родовые программы не влияли. А если нет, вам загружаются родовые программы, чтобы карма рода отработалась. Поэтому всегда надо быть осознанным в семейных отношениях. Это очень важно. Даже если у вас сердце будет открываться, закрываться, вы думаете, вот я сегодня тебя люблю, а завтра не люблю. Наверное, это что-то там плохое такое сделал или сделала. Вы должны понять, это естественные процессы. Посмотрите мой эфир «Биоритмом». Процессы естественные в природе, как ну, весна, лето, осень, зима. Это нормально. Мы не должны быть бешеные под эйфорией, постоянно в состоянии. В Велесовой книге есть такой термин, называется «радийство». То есть, когда мы радуемся безумно. Но это состояние благодати. Многие путают состояние благодати с состоянием страсти и невежества. Вот это гуны, которые мы вот находимся вот в этом безумии, так не должно быть. Мы должны понять, что в наших семейных отношениях мы можем чувствовать иногда себя привлекательно, иногда нет. Но это не означает, что вот надо засыпать комплиментами, что он уже потом или она потом так часто говорит, что человек это приедается. Запомните, слово «люблю» раньше не говорили, раньше «ведаю», потому что любовь – это состояние искры. Когда вы выходите, люди Бога ведают на новый уровень. А у нас сейчас настолько сильно все слова такие потеряли энергетический потенциал, ваши буквицы и образы, они искажены, нету первичного исконного понимания. И поэтому, когда вы говорите «люблю», оно уже практически не имеет значения. Там 40 раз за день «люблю», 40 раз там «солнышко», «мусик», «пусик», «рыбка». Там, и оно не имеет энергии. Вы задумайтесь, лучше человека по имени называть. И раскрывать его истинную суть и сделать его лучшей версией себя, чем вот просто уменьшительно-заласкательное загружение каких-то непонятных сценариев. Лучше гордиться тем, что с вами прекрасная сущность высокого порядка, еще в потенциале ас. И надо понять, и у вас может быть проблемы с половой жизнью. Но важно понять, что вы перевели отношения на более высокий уровень. Изучали любомудрие, изучали древние знания по этой тематике, а не вспоминать, как это было там, когда там было в самом-самом начале. Очень важно, вы будете думать даже иногда, что вот у нас раньше была связь, а вот сейчас как-то связи нету. Ну так надо задумать себе вопрос. А вы туда думаете, вы туда дрова подкидываете, вы семейный эгрегор вспоминаете, представляете, как вы ходите, путешествуете, мыслите, делитесь. Вы строите это. А если энергия закончилась, ваша личная родовая, и вы, конечно же, там еле-еле там на мане, как говорится, на жизненной дживе божественной вам высшие силы вкинули, а вы ждете, что просто страсть сама по себе произойдет. Надо понимать целые процессы. Если человек жил космическими ритмами, он понимал, какие энергии заходят, приходят, и он планировал даже, говорит, слушай, вот сейчас тут такой процесс, у меня там мои биоритмы, я там буду больше интеллектуален или больше эмоционален. И человек понимает и подстраивается, как человеком говорить, эмоционировать, не эмоционировать, говорить, путешествовать, думать. Это важно. Настоящая любовь – это не только наслаждение. Это постоянная работа над собой. Она в себя включает страх, а вдруг не получится. Вы в какой-то момент можете разочароваться. Но самое важное, чтобы вы не испытывали равнодушие, а у вас было внутреннее желание углубиться, понять, но я же с этим человеком, но высшие силы из кучи людей на планете все равно же по-прежнему меня соединили. Я же по-прежнему здесь. И мне приходят по-прежнему мысли. Значит, мне за эти отношения нужно бороться. Нужно делать. Для этого нужно читать, изучать руны, делать обереги. Женщины есть куча разных всяких штучек, всяких обережных. Ну, есть элементы одежды. Я не буду повторять эфир о магии одежды. Посмотрите. Я рассказываю. И есть на канале другие сказители. Рассказывают, как женщина простыми волшебными свастическими элементами может просто спасти отношения, потому что свастика начинает загружать и пережигать эти энергии негативные, которые есть. И поэтому женщина несколько платьишек, она делала одно, другое, третье, перетрансформировала эту энергию, она понимает. И он говорит: слушай, а как-то все эти проблемы ушли? Потому что она знает, она понимает, она это использует. И очень важно, когда вы должны дать партнеру пространство отдохнуть от вас, побыть, поехать, побыть с ним, потому что вы настолько своим полем можете повлиять, просто даже задавить энергетические мыслеформы, творчество, мышление, если очень сильно вы хотите. Очень важно, чтобы вы позволяли ему развиваться и гордиться, не просто навязать человеку свою версию его. Нет, вы должны принять его таким, какой он есть. И это прекрасно, когда вы любите Творца во всех его проявлениях. Мне вот очень часто сравнивают, когда звонят партнеры, говорят: а кого мне лучше выбрать, вот этого или вот этого? А с вот этим мне партнер, ну как ты ясновидящий, ты же скажи там, посмотри. И, ну это знаете, как сравнивать, что лучше, яблоко или груша? Ну как можно сравнить два человека, которые имеют разные воспитания, характер, образы, энергетическую, сонастройку, ну там, по энергоновой структуре, по варновой системе. Это все разное. И у нас у всех есть разные вещи. И понятное дело, что конфликты неизбежны. Но если у вас были конфликты, и вы их где-то там заколотили, ну то есть там, кто там кому-то что-то там сделал плохое, и вы это забыли, но вы только сейчас будет, астральный паразит вас сковырнет, вы это вспомните, огрызнетесь, покричите. Вы поверьте, вы должны это исцелить. Пока вы не сделаете технику перепросмотр, не исцелите каждый процесс ваших проблемных отношений и перестанете оскорблять друг друга, и вы будете, перестанете вообще в вашем сознании делать больно для другого человека, это вы, в семейный эгрегор, сами себе делаете больно. Поматюкались, поорали, покричали на партнера: ой, денег нету, ой, поломалась техника, ой, машина сломалась, или еще что-то. Говоришь: ой, это меня кто-то залазил. Ну, конечно, это вы сами себе залазили. Размагнитили структуру семейной, и вот, пожалуйста. Да даже если вы будете сами себе такое делать, вам рот выключит, что-нибудь поломает, скажет: ничего, посиди, подумай. В очереди, пока когда ты будешь к ремонтному мастеру сидеть, там 10 человек, посидишь, подумаешь. Если не получится, мы тебе еще что-нибудь сломаем. Ну, надо, чтобы ты чуть подумал больше. Ну, люди же не понимают этого. Но карма, она имеет свойство очень убедительно быть. Она имеет это свойство. И поэтому еще пару вещей, на которые хотелось, и перейти к последним завершающему рекомендациям, чтобы исцелить эти все отношения. Понятное дело, что когда у нас есть дети, это очень сложная задача. Но важный момент – это же элемент творчества. Это тоже элемент отношений. И многие говорят: ну вот когда у нас были, не было детей, мы там были свободны и все такое. Но это понятно, что это же интересно. И когда вы взрослеете вместе, это прекрасно быть вместе с серьезным человеком, который с вами прошел опыт взросления, воспитания. А это вы даже должны научиться гордиться другим человеком. И по закону подобия и бумеранга вами будут тоже гордиться. Вам надо понять, что романтика, она не обязательно проходит годами. Надо только научиться ее поддерживать. Если вы будете читать, смотреть, говорить красивые вещи, романтика — это энергия, которая у вас будет в изобилии, и она у вас будет всегда. Обращайтесь к Ладе Матушке, обращайтесь к богине Дане, обращайтесь к Леле. Ну, есть очень много в славянском пантеоне божеств наших предков, которые готовы поделиться своей энергией, запуститься настройки. А что такое боги? Это наши внутренние качества, которые в нас пробуждаются. И если вы к ним будете обращаться, делать аскезы 40-дневные, подношения, молитвы, обращения, вы активизировать себе будете внутренние эти силы. Вы должны понять, что вы проходите этот опыт вместе. Если вы идете с партнером, так примите в себе силу для того, чтобы определиться, что я иду с партнером вместе. И для этого, для того, чтобы гармонично трансформировать отношения, финально я даю вам такую рекомендацию. В семейной жизни, в радости, любви и достатке нужно изучать семейную науку. Надо понять, что это любомудрие, древние наши знания. И в ведической традиции это называлось домострой. То есть идеально понять, как выстроены будут ваши идеальные жизненные, семейные ценности и отношения. Вам нужно укреплять семью, род, народ, ну, понятное дело, и как побочный эффект вашего деяния, державу. Далее. Вам надо понять, что духовное развитие для людей совместно с радостной семьей, это, ну, это же прекрасно, когда муж через жену, жена через мужа. Муж – это сила сильная, жена – это сила ладная. В мире идет древняя война, и не надо создавать вот, вот эти вот перекосы. Давайте синхронизировать и помогать мужскому и женскому в родовой системе сонастроиться. Давайте уважать родителей. Если вы не научитесь уважать своих родителей, вы всегда будете ненавидеть свою половинку. Это очень важно. Дальше. Я об этом раньше говорил в своих предыдущих эфирах. У кого нет, у меня есть техники, практики, древние технологии. Это влияние сексуальных связей с предыдущих партнеров. Или если вы втихаря там кто-то изменил такой, никому ничего не сказал, и потом семейные отношения рушатся. Потому что вы даже можете изменять не без контакта, вы можете ментально это сделать. И у вас отношения будут ухудшаться, потому что вы разбиваете семейные ценности. И есть такое понятие, как родоварта. Это славянский обряд, который помогает очищать от привязок, от всевозможных поключек. Исцеление и стирание вот этих вот фантомных привязок и переосмысление. Если вы не уберете, эти энергии будут влиять на вас. И вы всегда будете думать, так, вы можете мне вернуться вот к тому или к той, сравнивать того или с тем. Ну так почему же вы этого не сделали? Вы поймите правильно, если вы сейчас разделяетесь, ваш партнер недополучает счастья, радости, любви, внимания, заботы, потому что вы одной ногой там. Одной ногой думаете, как вас там целуют, обнимают, готовят, отвозят, дарят подарочки там, или еще что-то. Вы должны понять, что да, мы начали отношения в разном возрасте. Ну, кто-то раньше, кто-то позже. И, возможно, у кого-то это было номинально в детском статусе. Кто вам мешает сделать еще раз, провести условно свадьбу? Ну вот вы сейчас осознали славянскую свадьбу провести, в котором вы примете осознанное новое состояние. То есть вы войдете в новые отношения и перепишете все вот эти обиды, переживания, страдания и все-все-все остальное. Я сейчас, к сожалению, не буду говорить о отдельной такой вещи, как эгрегориальное церковное венчание, которое очень сильно дает отметку и дает определенные искажения в семейных отношениях, поскольку там заложены деструктивные программы. Но я рекомендую вам все-таки обратиться к здравомыслию и почистить все возможные негативные программы в ваших семейных отношениях для того, чтобы вы все-таки построили наилучшее, то, что вы действительно хотите. Я понимаю, что у нас сейчас, к сожалению, общество создало столько извращений, ну, такие как там полигамные семьи или семьи, в которых там у нас мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Смотрите, не надо это и не издеваться, и к этому не нужно стремиться. Вы поймите правильно, выше карму никуда не девается. То, что это извращение, оно потом вернется вам через воплощение. Не создавайте искажения. Не осуждайте, не судите, не будьте судимы. Делайте свое дело. Почитайте нашу традицию, нашу культуру. В нашей культуре этих извращений не было. И я надеюсь, мы сохраним эти ценности и нравственность, и самое главное, благочестие. Если вы будете поступать по совести ваш партнер вас полностью удовлетворит, а не партнер одинакового пола, потому что многие думают. Я сейчас не буду рассказывать первопричины этого всего дела. Вы должны понять, что если вы кого-либо будете осуждать или семейные ценности других людей, вы их притянете. Вы отдадите свою лучшую энергию им, а притянете их неплохое к себе. Не создавайте этот негатив. Дальше. Семья создается на основе любви и уважения. Вы должны понять, что это труд обоих супругов. Это 50 на 50. А то очень часто один вкалывает, другой не вкалывает. Вы должны понять, что если это игра в одни ворота, вы должны проснуться вообще и понять, у вас семья или односторонние отношения. Признайте себе, потому что, может быть, вы уже отработали эту карму, вас уже ждет кто-то, действительно тот, который вас любит, ценит. Просто вы по неосознанности, непонимании, непроработке вашего рода или своего детского статуса просто не притянули того, который вам по судьбе, а тот, который был рядом и притянул кармические отношения. Может, вам надо пробудиться и отсюда понять смысл. Дальше. Тут тяжелый момент по поводу, если вы не определились еще по какой-то причине, в какой вы варне, я вам настоятельно рекомендую, работайте над собой по максимуму, чтобы стать радостнее, быть более просветленнее и выполнять свое предназначение. Читайте, смотрите, учитесь, ищите наставников, делайте что-то, потому что если вы себя не раскроете, не определитесь, и вы будете требовать от партнера, будет только хуже. Потому что ваш партнер, он должен тоже с вами вместе дополнять, но не закрывать все ваши потребности. Поэтому более детально ознакомьтесь, где вы и какие у вас задачи. Дальше. Очень важный момент. Многие не хотят работать с качествами. Ну вот мы знаем, ай, у меня там есть плохо, там тело плохое, там еще какое-то, привычки вредные. Надо понять, что если партнер вам зеркалит вашу плохую привычку, и вы себя не очистите, оно же будет в ваших детях. Оно же будет, оно все в окружении. Вам необходимо поработать над собой. Вам нужно научиться. Все ваши дурные чувства можно убирать стихиями. Очень много техник, практик. Я давал, я только на Народном славянском радио давал более 100 различных техник в разных эфирах, которые вы можете посмотреть в записях. Пожалуйста, берите, пользуйтесь, пробуйте. Если надо, пишите в личку. Я с удовольствием готов каждому помочь. Дальше. Вы должны понять, что в семейных отношениях заниматься любодеянием в светлое время суток. Чем больше вы делаете всяких мракобесных вещей в темное время, от всяких там ужастиков, вредных, алкогольных там, или каких-то там наркотических вещей, вы думаете, что семья станет лучше? Нетушки. Только хуже будет. И я еще мало того хочу сказать. У нас сейчас, опять же, тенденция носить рваную одежду, вот эта мода. Вы разрушаете эгрегор семьи. Вы должны заботиться о своем здоровье и здоровье о своего партнера. Вы должны понять, что это очень серьезно и важно. Смотрите, посылайте любовь, исцеляйте, думайте. Не откладывайте, что там просто если человек не заболел, нужно посмотреть и максимально помочь ему оздоровиться, верить ему, поддерживать, надеяться, любить. Это очень важно. Надо понять, что дети, они принадлежат роду и древу жизни, а не родителям. И поэтому, если вы будете отказываться от обучения ваших детей, они тоже могут сделать, улучшить качество ваших отношений. Вы должны понять, что если вы не умеете воспитать детей, то вы недостаточно развиты. Вам нужно читать, учиться, смотреть, становиться мудрыми. Потому что это тоже есть часть формы отношений. И независимо от того, в каком возрасте у вас дети. Дальше. Очень важно, что вы вообще понимали, что такое коны. Кто их еще не изучил, не понял, не познал. Коны Вселенной, их надо понять. Потому что если вы их не будете понимать, вы не будете понимать простых вещей. Смотрите, муж сказал, жена подумала, жена сказала, муж сделал. Это очень важно, следовать слов мужа является мысли жены. Видите, как глубоко. Вы должны понять, что предназначение мужчины, оно созидать и давать начало духовное развитие, быть наставником своей жене, направлять мысли. А если мужчины этого нет, так в чем проблема? Ищите наставника, транслируйте, переваривайте. А следствием слов жены является действие мужа, а не мысли. То есть Женщина более тесно связана с Яви. Вам надо это понять. Ну, женщины, если вы не проработали себя в материальном плане, не умеете просить, что вы думаете, что вы так бедно живете? У нас, к сожалению, народ бедный, потому что женщины на мужских энергиях. И последние важные моменты, вы должны понять, что достаток семьи – это нормально. Правильное воспитание детей – это нормально. Не надо там завидовать кому-то. Нужно максимально, ну, муж, естественно, искренне должен одаривать свою жену любовью. И жена ему должна дарить гармонии, уютом в доме, подчеркивать счастье, радость. И это естественный процесс, который вы должны очищать энергетику дома, вы должны находиться. Вы должны понимать, что есть внешнее — это мужское, внутреннее — это женское. И когда вы создадите свое место силы, это в виде дом, сад, родовое поместье, обучите этому еще своих детей, и потом будете с успешными такими же семьями взаимодействовать, у вас будет все гармонично. Понятие, что семейные гармоничные отношения — это когда вы благословляете другого на счастливый день. Вы процветаете вместе с ним и вместе с ним растете. У вас есть дневники духовных осознаний. У вас есть дневник родовых традиций и семейных ценностей, которые вы потом с детьми сидите и вспоминаете. И когда вы гостей в дом приглашаете, энергия другая запускается, она вас способствует тому, что вы что-то новое узнаете, но и взаимодействуете, и повышаете. Вам для этого духи-помощники также помогают. Если вам тяжело, попросите домового и духов помочь вам гармонизировать ваши отношения. Они за вас вашу жизнь не проживут, но они хотя бы могут какие-то мелкие вещи, мысли, эмоции, сущности с ваших поля поубирать. И последнее. Когда вы помогаете родственникам, если они не просят о помощи, укрепляйте свой род. Вы поймите правильно, вы должны помогать от изобилия. Но если вы сейчас ставите свою жизнь на родственников, то ваше изобилие вашей семьи истощится. Вначале помогите себе, своему близлежащему окружению, мужу, жене, детям, а потом уже родным и близким. Это очень важно, чтобы у вас было правильное распределение целей и ценностей в семье. И поверьте, если вы будете замечать каждое слово, мысль, действие, поступок, энергетически поле становится более сильным, и оно откроет в вас еще космические тела. И вы высшие уровни отношений, когда вы будете помнить свои прошлые жизни, когда вы поможете партнеру вместе взаимодействовать и раскрыть его способности и потенциал, ну и, конечно же, высший уровень, когда вы выключите гены старения и проживете очень-очень много прекрасных светлых лет. И станете асами, боголюдьми, в которые вы сможете познать не одни даже миры путем вашего совместного взаимодействия. Я всем искренне желаю, чтобы ваши семейные ценности и союзы в вашей реальности именно становились такими, какие они должны быть по кону, и жили по совести, уважая своего партнера, так же, как и самих себя. Я истинно надеюсь на то, что вы увидите в своем партнере аса, творца, который помогает вам стать лучше, и вы хотите его познать, становясь лучше для него. Да будет так. Быть добру и слава роду. Пускай нам род в этом помогает. Замечательно, Александр. Ты очень много рассказал о том, как сохранить отношения, как построить отношения, а вот как встретить отношения. Очень многие сейчас ищут друг друга. Ну, я целый эфир об этом говорил на Народном славянском радио, но я еще раз просто повторю, основные тенденции, они очень простые. Напишите качество человека, которого вы хотите встретить, где и при каких условиях встретите, и за что он вас полюбит. Если у вас хватает родовой энергии, и вы на своем предназначении, это произойдет очень быстро. Если вы идете не по своему пути, то автоматически у вас будут блокировки, вы будете кого-то не того встречать. Уберите лишнее. Запомните фразу. Вот это очень важный кон. Когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. Если вы освободитесь от ложных убеждений, установок, ограничений, перекосов своей мужской и женской энергии, блокировок чакр, астральных паразитов, привычек родовых и наполнитесь любовью, творением, творчеством и созиданием, поверьте, вы очень встретите много на пути возможностей встретить вторую половинку. Я содействовал благодаря техникам, практикам, я провожу древнеславянскую буквицу, дистанционно провожу в том числе. И очень многие, благодаря восстановлению матрицы сознания, исцелению своих установок, убеждений, нелюбви к матери, к отцу, обиды на своих предыдущих партнеров. Это очень просто. Если у вас есть раненые отношения в прошлом, вы еще их не дозакончили, ну где-то там на каком-то уровне. Между собой и им поставьте золотую восьмерку, как знак бесконечности на уровне груди. Что это такое? Это огонь, земля, вода, воздух, эфир. Это бесконечность. И эта энергия закроется, она разжжется. Там находятся все руны. Они эти программы удалят, и вы поймете, что вам уже не нужны эти отношения. И вы перейдете в более высокий уровень развития. Вы поверите, пространство вам показывает партнеров, которых вы сейчас достойны. То есть если вам не нравится, значит, они вас там проклял никто. Хотя и такое бывает, но очень редко. Потому что многие постоянно ко мне обращаются как к ясновидящему, целителю. Многие думают, что их там что-то проклял. Но это маленький процент. Если бы это было там несколько веков назад, то очень даже. А сейчас, к сожалению, у нас другие проблемы. Недобор энергии. Вы раздаете ее эгрегорам, мыслям. Или я как часто думаю, я вот хочу, чтобы человек просто меня нашел, а я при этом ничего не делаю. Или я об этом не думаю. Вы должны, понимаете, как раньше, вот о чем особенность сегодняшнего праздника Купала. Вы себе не представляете, насколько это сакральная истина. Женщина целый год, она молилась, она обращалась, она могла накопить энергию, запустить этот венок. Но если ее подберут венок, запустится целый процесс. Она делала гадания на рунах, она делала гадания и получала подсказки, что ей нужно сделать или какие энергиями собладать для того, чтобы встретить вторую половинку. Поверьте, это все по-прежнему работает и будет работать. Ваша задача просто понять, где у вас энергии не хватает, родовой, личные установки, убеждения. Если вы сделаете эти рекомендации, они работают безукоризненно. Вы знаете, я рассказывал в том предыдущем эфире, я скажу еще раз в этом. У меня самая старшая женщина, которая благодаря выполнению рекомендаций вышла замуж в 76 лет. Я считаю, что если человек в 76 лет может найти себе вторую половинку, ну, ограничений, я думаю, нет. Поэтому, когда кто-то там будет рассказывать, что я там, и у меня нету запятая там денег, красоты, молодости, возраста, это все убеждения ваши. Вы уберите убеждения и поверите, что высшие силы, род, они вам помогут. Во главное только, что вы обращались. Если вы будете с открытым сердцем и душой, я честно, я вот всем, кто сейчас слушает и по какой-то причине не может найти вторую половинку, вот я от себя и моей энергии, я вас благословляю на нахождение того, что вы ищете. Я вас благословляю, и пусть мой род вас благословляет за то, чтобы вы нашли, но только работайте над собой. И запомните, вы будете встречать то, чему вы достойны. Вы проработаете себя. Если вы достойны, вот вы притянули, поверьте. Я вот пускай это благословение уберет сейчас все блоки вашей жизни. Пускай они растворятся, пускай откроются у вас жизненные возможности, и вы почувствуете сердце, что вы живы, вы готовы к отношениям, вы готовы нести любовь для других. Я истинно хочу, чтобы у нас понятие «семья» возродилось, институт семьи и ценности возродились, чтобы мы не воевали народами и народностями, а чтобы мы уважали и ценили. И чтили. Это самое важное. А если нету семьи и гармонии внутри, вы не сможете встретить вторую половинку. Вы всегда всех будете обвинять. Не обвиняйте, работайте над собой. И поверьте, это произойдет. Высшие силы за вас сделают все наилучшее. И не забывайте, ваши будущие дети в этом более заинтересованы даже. Они сделают наилучшее, чтобы вы встретились, и потом они проявили жизнь. Доверяйте пространству, и оно обязательно с вами выстроит наилучшим образом ваши тропинки для выполнения вашего предназначения. За благословение отдельная благодарность. Я думаю, очень многие откликнулись, слушатели, на эти теплые, добрые, светлые посылы. Сейчас я предлагаю закончить первую часть эфира и перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Друзья, ждем ваши вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 7 июля 2022 года, четверг. По одному из древних календарей День Бога Купалы, по народному календарю Ивана Купала. В нашей виртуальной студии находится парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков. Я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Как построить счастливую семью». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков. Мы начинаем вторую часть нашего живого эфира. И по доброй традиции Александр сейчас ответит на вопросы. На мои вопросы и те вопросы, которые поступят и поступили к нам в чат. Вопрос от Анатолия Подковы. Ситуации у всех разные. Что вы посоветуете в первую очередь, чтобы понять себя и другого? Все просто. Я уже сказал, сели, прописали плюс-минус, что ты хочешь, что ты для этого сделал и сделала. То же самое и ваш партнер. Сели, сопоставили эти две карты, посмотрели перед друг другом, как каждый видит семейные отношения. И куда вообще у семейных отношений, какие цели, ценности, какие миссии, какие традиции, какие мечты. Возможно, надо сделать карту желаний совместную. Можно вместе потрудиться или сказать, мне надо помощь в этом, а другой говорит, я тебе в этом помогу, а мне надо в этом. Ну, это самое простое. Ну и опять же, можно начать с гороскопов, с калькуляторов. Можно начать с совместного прочтения литературы или фильмов, сериалов, или изучения каких-то ведических текстов, традиций или посещения мест силы, что тоже усилит и перегармонизирует и выведет на другой уровень семейных отношений. Но если есть возможность у вас сегодня отпраздновать праздник Купала после эфира, я буду только за вас рад. Сергей Ногтев, реплика. Я услышал для себя то, что необходимо в самом конце. Я истощаюсь, потому что распыляюсь на мелочи, интересные родственникам. Благодаря копированию ими образов паразитарной системы. Всем благодарю. Взаимно. Ну, вот я хотела тоже бы задать тебе еще вопрос. Давай. Вот ты говорил про астральные паразиты. Да, то, да. Что вот эти паразиты, они как раз мешают людям наладить отношения, да, в паре. И вот бывает такая ситуация часто, что мужчина приходит не в духе. Вот он пришел, да, его там накрутили на работе, накрутили в транспорте, еще где-то на заправке. И вот он пришел сам не свой. Вот что делать женщине здесь в этой ситуации? Как его встречать? Ну, во-первых, понимаешь, тут вообще очень такая глубокая вещь. И как видящие, работающие с сущностями, их большое количество. И у каждого, и понятно, разные ситуации, случаи. Но первую вещь – это традиция, когда мужчина и женщина в дом ничего плохого не несет. То То есть он перед тем, как зайти в дом, он должен скинуть в себя все дурацкие мысли, и он должен знать, что его живет, ждет там любимая жена. И он должен быть счастливым мужем или хорошим отцом. Это один вариант. Второй вариант. Там такая большая энергия благодати дома, что энергия света просто затмит и сущности. Он просто придет, и ему захочется улыбаться. Ему придет жена любимая, или там написано будет родимый дом, или там руна чур, которая прогонит всех этих замечательных, прекрасных курв. Ну, есть, просто не знают, что есть сущности, есть курвы. Сущности такие, стервы, маленькие такие они. Ну, так и называются, стерва. Сущности, они разные бывают. Ну, я не буду классифицировать, хотя наши предки от этого ну, знали. И чем больше я начал заниматься этой тематикой, ну, изучать, потому что я профессионально занимаюсь очисткой от этих всех существ, я узнал, что есть очень много древних ну, текстов, которые сохранились по этой тематике. И наши предки отлично... Ну, когда ты это видишь, тонкий план, не надо это, к этому относиться как-то сверхъестественно, ты понимаешь. Тут очень важно, чтобы женщина она была мудрая, и она даже на самый крайний случай... Есть волшебная магия. Обнимашки и поцелуйчики. Когда человек обнимает, он своим полем, он его окутывает любовью. И если у женщины чакральная система сильная, то она может своими энергиями вот этот весь негатив прямо выбить эту сущность с поля человека. Целуй. Я возвращаю тебе в твое целостное состояние. То есть если ты там какой-то перекошенный, то я восстанавливаю твое поле, ауру и все остальное. Ну, это самое простое. Если там уже совсем что-то шибкое, хитрое, страшное, ужасное, женщина мудрая знает, ага, так, надо музыку включить, надо окурить пространство эфирными маслами. Просто там невнятно как-то там мужчина пока кушает, там моется, или его в душ сразу, пока он там моется, и водой оно смывается. Женщина знает, ага, так, попросила домового, попросила род, попросила высшие силы, попросила, ну, она знает эти подходы, она вплоть до того, что если там совсем какая-то сверхужасная ситуация, она взяла, зажгла родовую свечу, и родовая свеча уже род пришел, он начинает очищать. Ну, есть куча древних целительских методик, которые женщина знает, как это убирать, я сейчас не буду в этом эфире полностью всех их пересказывать, потому что у женщины было минимум 16 методик, как восстановить мужчине женское, ну, мужское энергетическое состояние, целостность и так далее, и так далее. И, кстати, ну, есть очень много вещей, которые женщина должна уметь делать в семейных отношениях, как и мужчина должен уметь делать в семейных отношениях. Поэтому это не новость, но самое важное, чтобы женщина хотела и пробовала, она понимает, что у моей второй половинки не заладилось. Не надо там плюнуть, а надо понять, что оно мое, ну, моя вторая половинка – это мое отражение. Нужно сделать что-то, чтобы все выровнялось. Но используя все техники, знания, методики и мудрость, как ведущая женщина. Опять же, не надо бояться слова «ведьма», «ведущая мать», которая родила, воспитала детей. Она знает, она управляет. У нас просто благодаря чаромутии, благодаря искажению слова, у нас же все слова, они не имеют всех смыслов, ценностей. И сакрально люди не разбираются, что же они означают. Когда мы начинаем углубляться, когда мы начинаем использовать исконный смысл этих слов, мы становимся этим словом, и оно проявляется в нашей жизни, и материализируется этот статус сознания, энергии этого слова. Поэтому нужно нам изучать эти вещи. И не бояться, и тогда любые негативные ситуации мужчины, они просто и ушли. Я ответил. Здорово, конечно, ты сейчас так сказал, что вот женщина знает, она владеет. Я понимаю, что это картина мира, которая вот замечательно впишется, да, в будущее. Нет, стремиться так надо стремиться, нет. Я хотела тебе сказать, что... К сожалению, пока вот немногие это знают. Ты знаешь, я тебе скажу так. Если у тебя мотивация, чтобы у тебя был успешный, богатый мужчина, и у вас в семье было все хорошо, ты научишься. Ты научишься, начнешь читать, смотреть, думать, и потом глядишь, не успеет и пройти 40 дней, когда в подсознании в привычку это выработается, за 90 дней твой мужчина взлетит, а за 144 дня у вас вообще произойдет просто невероятная трансформация. Поэтому я знаю куча вот таких подобных историй, которые и люди из разбитого корыта превращались в реальную сказку и создавали реальную историю. И это возможно в нашей реальности, не в какой-то виртуальной сказке, а это все возможно. И наши предки всегда жили в изобилии и в достатке. И нужно стремиться к изобилию и достатку. А вообще в идеале вместе визуализировать, создавать энергетический кокон семьи, поддерживать вместе, чтобы вы думали, говорили. И негативные мысли, они вплоть до того, это уже высший пилотаж. Женщина, она ведущая, как и мужчина, развивает свои возможности и предсказывает, что может быть негатив, и не допускает его. Благодаря женщина говорит: вот одень эту обережную сорочку, там, вот это колечко дополнительное, вот тебе там какая-то науза, я тут связала, просто одень на всякий случай, потому что я знаю, что там будет что. И она предсказывает, предугадывает, она использует свое ясновидение, она этим управляет абсолютно нормально. А это уже следствие нашего невежества и незнания этих способностей. Сейчас нам надо уже в новое время пробуждения первого часа утра сварга учиться все-таки пробуждать все свои лучшие способности и становиться лучшей версией семейных отношений, чем то, что было до этого. И не стесняться учиться новому, а на самом деле это вспоминать забытое старое. А вот по поводу того, что встретить раздраженного мужа и обнять его, психологи считают, что как раз вот в этой ситуации не нужно этого делать, потому что формируется некий триггер. То есть если я раздражен, если я сердит, то меня обнимают. Вот как ты считаешь, это верно или нет? Ну, во-первых, ты же понимаешь, надо всегда рассматривать индивидуально. Надо вообще понимать, какая ситуация. Может, женщина, она может его ментально обнять еще перед тем, как он обнялся. То есть, если ему не хватает позиции энергии матери и поддержки, как, это отдельная история. И поэтому дело это только культивирует слабохарактерность человека. Если это для повышения возвращения там состояние другое, других вибраций, это совсем другие уровни восприятия. То есть нельзя сказать, что надо при любых обстоятельствах обнимать. Но если это выработать в традицию, это прекрасно. Ну и в том числе, ну, надо понять, что я тебя обнимаю не потому, что тебя посисюкать и превратить тебя, я сейчас буду твоей мамой, я тебя буду обнимать и успокаивать, тебя обидели как маленького мальчика. Тогда, конечно, эти отношения обречены на провал. А если вы обнимаете из-за изобилия, говоришь: слушай, я так рада тебя видеть. Знаю, день был плохой, у тебя, я вижу, скверное настроение. Тут у тебя еще что-то поналипало, тут ты же сам не свой вообще, посмотри на себя в зеркало. А я тебе классную еду приготовила. Слушай, ты знаешь, вот у нас там и что-то, она умеет этим шармом, этим голосом переключить. Мужчина забывает об этом. Он может просто прийти, он уже по телефону позвонил, говорит: все плохо, все ужасно, меня уволили с работы. Неважно что. Она говорит: все понятненько, любимую еду приготовила. Он только зашел на порог, он только сейчас высказать этот негатив. А там запах вкусной еды. Она знает, она ведущая женщина. Все, он уже забыл, потому что у мужчины переключилось внимание. Поймите правильно, нету формулы там, типа «всех обнимаем». Или всех не обнимаем, или когда надо обнимать. Но надо просто понимать, все сугубо индивидуально. Но поверьте, это научно доказано, кто не знает. Если человека обнимать минимум 20 секунд, выделяется большое количество эндорфинов, которые создают гормоны счастья. Это научно доказано. Поэтому что тут плохого, если у вас даже на гормональном фоне вы становитесь гармоничнее и счастливее. И на энергетическом поле ваши дырки все выравниваются и затягиваются. Потому что вы восстанавливаете свой единый эгрегор семьи. Я думаю, это прекрасно, только нужно это не с позиции жертвенности, типа: ой, ты мой маленький, тебя обидели. А надо с позиции: все хорошо, поверь, бывает всякое, я тебя поддерживаю, я тебя понимаю. Потому что я знаю, что когда у меня будет такое же, ты меня тоже поддержишь. У меня есть одна знакомая ведущая женщина как раз. которая, когда видит мужа в таком состоянии, вошедшего в дом, она ему говорит так. Так, вот быстренько сейчас, пока моешь руки, или там выйди и иди немедленно приведи себя в порядок. Потом, ну, я тебя буду потом я тебя буду обнимать. Ну, куча разных хитростей, которые можно сделать. И тут это уже вопрос, я же говорю, сугубо индивидуальный, насколько каждый готов изучить эти хитрости и тонкости. А вот по поводу того, как, когда у женщины подобная ситуация происходит, всем нам известно, что если начинает штормить женщину, начинает штормить всю семью. Вот в такой ситуации как мужчина себя вести должен? Во-первых, мужчина должен позволить, чтобы она ощутила, во-первых, знать ее язык любви. То есть надо понять, на чем говорить. Ее словами, действиями, поступками, подарочек купить, что. Во-вторых, нужно понять, что позволить ей выговориться, выслушать ее, чтобы выключила эта энергия. Понятное дело, обнимать, поддержать, если надо там трепетно слушать, говорить. Ну, можно пойти прогуляться параллельно, сказать, слушай, пошлите сейчас в парк, в лес, пойдем погуляем, там что-нибудь сделаем. Ну, тут, опять же, это сугубо индивидуальные тонкости, но надо понимать, что мужчина должен, женщина, она не должна бояться, что ее не осудят, на нее не посмеются, ее выслушают и поймут. И мужчина должен ощутить это внутреннее состояние благодати, дать ей вот эту ярную энергию, сильную энергию света, и энергии света растворить негатив. Думает, слушай, блин, это такая мелочь моя проблема на самом деле. У меня такой мужчина классный. Все же нормально. Ну, ты как-то в меня внушаешь веру, что у нас все будет хорошо. Вот это важно. Мужчина должен быть мужчиной. Замечательно. Вот ты еще говорил, что мужчине необходимо слушать женщину, выслушать ее, чтобы женщина выговорилась. Я слушала одного известного ведического психолога, который тоже так же считает. А вот мужчину нужно женщине выслушивать? Вот когда он приходит и начинает ей говорить, что у меня неприятности такие, у меня неприятности вот такие, вот... Вот это так, вот это вот мужское поведение, или все-таки это уже роль сына с мамой? Ну, конечно, роль сына с мамой. Что это значит? Мужчина свои проблемы перекладывает на женщину. Он может посоветоваться. Ну, он 10 раз подумает, у него есть наставник, у него есть духовный учитель, он может сесть в медитацию, попросить у рода ответы. Но если он уже это все переработал, он говорит, слушай, тут такая штука, я тут уже все переработал, но мне твое мнение бы вот хотелось бы как ведущая женщина услышать. И она высказывает. То есть, чтобы это не было переснятие ответственности на себе. А это моя жена посоветовала, это все. Я прогорел, потому что это ты такая вот плохая. Нет, это не мужской подход. Мужчина может делиться успехами, победами. Но если он будет перегружать женщину своими мужскими, то она превратится в мужчину. Тут тонкость между советоваться и, как говорится, вытягивать все проблемы. Да, я понимаю, что сейчас, наверное, слушатели скажут, а если мы работаем вместе, ну, у вас там какое-то родовое дело, ну, тогда надо понимать, что каждый должен нести ответственность в соответствии со своей варной. Ну, есть куча деталей, и каждый, соответственно, нужно смотреть индивидуально. Но надо понять, что изначально вы должны увидеть идеальную картину, как бы вы хотели. Вы что, действительно вот сейчас хотите, чтобы вам женщина развернутый вид, как профессиональный мужик вам ответит? Ну, тогда ваша женщина мужик. Зачем вам такое? Вам же другие качества и вещи нужны. Если вы хотите квалифицированного специалиста, наймите себе либо психолога, либо консультанта, который бизнес-консультант или вообще там эксперта в вашей области бизнеса, который поможет вам решить ваши проблемы. Ну или наймите какого-нибудь там кризис-менеджера, сейчас это модно, ну и такое. То есть есть варианты, то есть не надо отягощать женский мир проблемами, усугублять. Вы, безусловно, можете, еще раз напоминаю, мужчина внешне, женщина внутренняя. Если внешнее превратится во внутреннее, то в семейном доме не будет семейного очага, будет дома работа. Вы будете утром просыпаться, и в доме вы будете уже уставать, как мне многие пишут, начало консультации мне идет, я утром просыпаюсь и уже устаю. И такое бывает. Я об этом рассказываю, как поднять жизненную энергию, исцелить себя. Поэтому можете мне писать всевозможные мессенджеры, я на всех контактах, в принципе, есть, отвечаю, с удовольствием помогаю. Поэтому в первую очередь отслеживайте то, что вы говорите. Старайтесь быть победителями, а не побежденными. И тогда, поверьте, вам не нужно будет даже говорить. Вы поймите, что все есть отражение вашей жизни, того, кем вы есть. Если у вас все хорошо в сознании, то у вас не будет повода свою женщину огорчать какими-то проблемами. Вы будете только радовать. Еще один вопрос от слушателей. Анатолий Подкова спрашивает. Что посоветуете для налаживания связи с родом? Ну, я уже говорил, рекомендую послушать моих несколько эфиров на Народном славянском радио по работе темы рода. Я там рассказываю методики, практики, молитвенные техники даю. Вы можете сделать родовое древо, сверху вы, слева мама, справа папа. Рисуете всех до седьмого колена, хотя бы кого помните, тех, кого не помните, кружочками. Это самая идеальная вещь для того, чтобы восстановить связь с родом. Потом это родовое дерево, можете молиться с ним, можете медитировать. Есть очень много вещей, когда вы можете за каждого молиться, исцелять, за каждого. Хотите там яйцами выкатывайте, хотите свечой вытягивайте энергию негативной ситуации. Хотите, можете делать славление, веление. Ну, их очень много вещей, аскезы, которые вы можете. Особенно запомните, что ну, это самое простое. Вот у нас будут календарь открываем, у нас есть родовые праздники, и в родовых праздниках мы начинаем ну, смотреть, и в эти дни мы делаем всевозможные славления, веления, призываем род, чтим род, благодарим, ну, делаем все возможное для того, чтобы уровень качества жизни наш на физическом плане улучшился, и он на тонком плане будет улучшаться. Это взаимодействие. Не бойтесь изучать это, поверьте, наступит момент, вот особенно я передал в эфире по работе с родом, я очень детально передал информацию и медитацию в храме предков восстановить. Вот многие слушатели, которые прошли эту медитацию, они восстановили, у меня есть уже те, которые до 5-6 колена, благодаря медитации детально восстановили родственников, нашли, где они там похоронены, где они как жили, что они делали. И благодаря их деятельности люди начали заниматься подобными вещами, и у них начало получаться, и ну, успешно, ну, дела пошли в гору, так называемое. Поэтому я вам серьезно говорю, чем больше вы будете этим заниматься, тем больше род вам будет раскрываться. Замечательно. Вот по поводу отдыхать друг от друга, когда в отношениях находишься, в семейных, ты сказал, что нужно отпускать, отдыхать друг друга. Я думаю, что это, возможно, опять же таки, варновая система учитывается. Потому что чем выше варна, вот, допустим, жреческий уровень, там, насколько я знаю, не знаю, может быть, я ошибаюсь, уже такой уровень отношений, что практически одна аура на двоих формируется. И друг без друга уже ну, очень проблематично получается. То есть получается обереговая такая аура. Ну, безусловно. На самом деле она более интенсивная, чем у обычных уровней. Потому что если смотреть... Вот, ну, самое простое, когда ты смотришь на пару, пары очень похожи внешне, ну, до отношений и после. То есть и биополярная структура, она частично структурирует внешне, ну, какие-то черты, где-то там у кого-то там подбородочки похожие становятся, там, так далее, так далее. То есть надо очень важно понимать, что вы в любом случае будете энергетически иметь общие структуры. Поэтому просто когда вы уже приходите на более высокие уровни, там уже более высокие возможности, ну, естественно, и ответственность. Поэтому нужно понять, что вы несете ответственность за свои отношения полностью. Да. Вот я даже в современном мире среди знакомых услышала как-то раз такое, что вот жена поехала отдыхать одна вернулась и говорит, нет, больше я одна не поеду, будем отдыхать только вместе. Вот возможно только вместе отдыхать. Не, ну бывает по-всякому. Тут же просто, понимаешь, нужно понять, вот когда надо человеку перезагрузиться, может, он потерял себя в этот момент. Возможно, какими-то деяниями ему нужно взять новую энергию, увидеть. Опять же, прошу заметить, не измены какие-то там или еще что-то, а ну, восстановить себя, увидеть то, что по какой-то причине его половинка не увидела. Когда мы обращаемся к роду, нам род в этом помогает. Вы помните, что души предков над нами парят, а бережнем кружа хоровод. Днем и ночью они нас хранят, когда славим делами свой род. Поэтому чем больше вы будете делать и просить, тем больше вы будете получать. У вас понятие отдыха пойдет в творении. То есть, если у вас планы совпадают с Отцом Творцом Абсолютом, кто против вас? Да никто. Весь мир становится за вас. Вот все будет получаться. Вы должны понять, что от вас зависит форма вашей жизни, которую вы хотите. И если вам нужен отдых, просто форма отдыха, она же разная бывает. Вы поймите, что отдых должен быть и ментальный, и физический. А что тут плохого отдохнуть, потому что вы много трудились. Это нормально, это естественно. И просто у нас, кстати, это было бы очень хорошо и интересно, наверное, послушать других сказителей, которые больше в исторической тематике. Древний туризм наших предков. Он был, просто кто-то по другим планетам ездил, которые колонизированы нашими пращурами. А кто-то ездил по традиции наших народов. Поэтому это же тоже прекрасно. Люди ездили, обменивались опытом. Да, раньше был такой туризм. Просто мы об этом никак не говорили, что он вообще был. Но он же был, правильно? И люди познавали, узнавали, тоже возвращались, что-то приносили. Возможно, кто-то об этом восстановит и даст какую-то идею. Я бы с удовольствием послушал. Еще хотелось бы спросить, а вот близнецовые пламена, это что, как они, вот как в жизни это выглядит? Близнецовые пламена – это души, которые, фракция души с твоей, похожи, только отличаются энергетически на 10%. То есть у вас очень сильное вибрационное поле и структура очень похожие. У тебя, допустим, просто чтобы ты понимала, энергетика такая ало-зеленого-атого цвета, вкрапления, сейчас в данный момент там вкрапления желтые, такие небольшие, и там небольшие красные оттенки, но вообще в основном у тебя энергетика алая. И вот ало-зеленый цвет – это твой там доминирующий. И вот когда ты встретишь такую же душу, которая будет иметь такую же структуру, ты прямо будешь чувствовать сродство, вот как будто это вообще почти один человек. Ты будешь знать, думать, мыслить. Неважно, это мужчина и женщина может быть. Их может быть несколько людей. Два, три, там, несколько человек. Но эти люди нужны для того, чтобы помочь вспомнить себя и выйти на тот уровень, который все-таки ты хочешь. То есть обычно эти партнеры нужны, они не строят отношения на... Хотя иногда очень редко бывает, но обычно это нужно для того, чтобы... подвести себя к максимально того, чтобы встретить вторую половинку, которая выведет на более высокий качественный уровень. Потому что с партнером, которым все и так все понятно, это хорошо, конечно, но не настолько интересно. Вопросов от слушателей больше нет. У меня на данный момент тоже вопросов нет, поэтому предлагаю по нашей доброй традиции обратиться к нашим слушателям и зрителям для завершения эфира. Да, в первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что вы задумываетесь о семье, о достатке семьи и делаете все возможное, истинно надеюсь на то, что вы делали, делаете и будете делать, того, чтобы вы сформировали свою семью или сохранили и занимались своей семьей и привели ее в более высокий уровень развития. Помните, что любовь – это находить счастье другого, свое собственное счастье. Вот когда вы в другом видите счастье и захотите, чтобы он был счастлив, и это ваша цель и миссия, и вы будете жить по совести, жить ради друг друга, взаимодействовать и сделаете самую лучшую версию реальности, то это прекрасно. Помните, что мужчина становится мудрым благодаря женщине. Внимание, благодаря женщине. Запомните это. Вы должны понять, что если каждый будет выполнять свою задачу, мужчину мужскую, женщину женскую, произойдут невероятные чудеса. Вы просто сохраните семью и сделайте ее лучше. Не теряйте то, что трудился род, и по какой-то причине вас свели, и вы свели, и надо разобраться. Любые проблемы надо понять, их, почему они появились в вашей жизни. Сделайте все, что от вас зависит, для того, чтобы ваши семейные ценности и традиции были на наилучшем уровне. Изучайте ведические писания, изучайте совместную литературу, делайте все возможное для того, чтобы ваша жизнь стала интересней. Никогда не вешайте рук, то, что вот не получится, не спасу я эту семью, отношения, легче убежать. Нет. Как раз запомните, что учитесь терпеть, учитесь терять. И при любой житейской стуже учитесь с улыбкой повторять. Прорвусь. Бывало и похуже. И вот когда вы к этому будете относиться в семейных отношениях, что бывает плохо, но все равно будет лучше. Лучше-то будет, потому что я сам создам, потому что я сам свет. И тогда ваша семья однозначно преобразится, дойдет того уровня, который вы сами хотите. Если вы будете представлять прекрасное будущее, поверьте, оно настанет, потому что будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты. Я благословляю вас на семейные отношения и пускай в вашей жизни будет мир, гармония и, самое главное, любовь. Верьте в вашу семью, поступайте по совести и живите в благости. Слава нашим родам и предкам нашим. Слава! Благодарим, Александр, за участие в эфире, за то, что поднимаешь такие важные темы. Благодарим за светлые посылы. Друзья, мы завершаем наш эфир «Как построить счастливую семью». Узнали сегодня, в чем секрет построения счастливой семьи, от чего это зависит, как увидеть и исправить ошибки в текущих отношениях. Сегодня по одному из календарей, 7 июля 2022 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио находился парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков. Я, Елена Андреева, вела эфир. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.